Вот с недолго спустя Марья Петровна начала уже прогуливаться мимо моей лавки и заговаривать, что это Иван Петров как холодно нынче. Видно, сударня морозила ночью. Или каково торгуется Иван Петров? Ничего, с изрядно не можем жаловаться. Наконец, и самый частный начал ко мне похаживать в лавку. Придет, бывало, и отдувается. Что это, братец, я зяб что-то? Нет ли водки? Хоть бы согреться немного. Как не быть, ваше благородие? Извольте кушать на здоровье. А водка точно знатная. Я ему рюмочку, другую, третью, частный мой так нагреется, что еле до дома дойдет. Так, по эткой-то с оказии, я и стал ему задушевным приятелем. Только я слышу, бывало, Иван Петров, зайди закусить. Иван Петров, вечерком ко мне милости просим, пройдемся по пуншту. С утра до вечера все, бывало, зовет к себе, а мне то-то и надо. Частные за ворота, а я в дверь. Словом, тут рассказчик улыбнулся и остановился опять. Словом, ну, да что тут много толковать. Прошел месяц, другой. Сижу я в своей лавке и торгую по обычаю. Вижу я, идет частный, отдувается. Я вскричал Сеньке, подай Анисовой, частный идет. Вошел частный. Здравствуй, Иван Петров, здравия желаю, ваше благородие. Что это, братья, зяб что-то? Нет ли чем погреться? Как не быть? Вот я взял было рюмку и подношу ему с поклоном, прошу, мол, кушать на здоровье. А он как надуется вдруг весь красный, и глаза сделались у него словно оловянные ложки. Господи Боже, что это с ним? Смотрит мне на руку и стоит, как вкопанный. Я сам взглянул на руку. Ах ты, грех какой! Кольцо-то я забыл снять. А надо тебе, барин, сказать, что частниха подарила мне колечко червонного золота с голубым цветочком и просила носить на память, только не показывать мужу. Как только ушел он, я и смекнул, что дело-то плохо. Да давай, бог, ноги за дами, через заборы прямо к частнихе. Беда, Марья Петровна, беда, возьмите ваш перстень.